Белый дом. Хорошее настроение возвращается быстро. 6 августа 2014 года Карим, широко улыбаясь, позирует с Флорентино Пересом перед шкафом с трофеями. Президент Реала в строгом костюме и его нападающий в голубой рубашке и выцветших джинсах держат в руках по клубной фирменной майке. У одного на ней написан год, 2019, у другого цифра 9. Они только что договорились о продлении контракта на 4 года до июня 2019 года. Как обычно, испанский клуб крайне сдержан в отношении финансовых условий соглашения. СМИ уверяют, что годовая зарплата француза вырастет с 5 до 9 миллионов евро. Очень похоже, что Карло Анчелотти сыграл здесь немаловажную роль. Поскольку срок действия контракта Карима истекал в июне 2015 года, он настоятельно просил президента как можно скорее урегулировать вопрос по поводу будущего французского футболиста. Анчелотти, когда ему начинают что-то говорить о важности Карима, очень любит использовать следующую аксиому. Возможно, Бензема не лучший номер 9 в мире, но он лучший номер 9 в мире для Реал Мадрид. Подразумевается, что без него Криштиану Роналду и Гаррет Бейл не забивали бы так много. Поэтому итальянец предлагает повысить зарплату француза, вместо того, чтобы тратить 80 миллионов евро на приезд лучшего бомбардира премьер-лиги Луиса Суареса из Ливерпуля. Флорентино Переса убедить нетрудно. Карим – самый счастливый из всех номеров 9 в мире. В целом, бывший леонец и не собирался покидать Мадрид. У него прекрасные отношения с тренером, сумевшим за один сезон умиротворить раздевалку и вернуть в повестку дня Лигу чемпионов. Он умеет привести всех в хорошее расположение духа. У него есть эта спокойная сторона, и она отражается на команде. «Он тот человек, — объясняет Карим, — который никогда не перегибает палку. Ничего общего с его предшественником. С Мауриньо мы постоянно находились под давлением. Это проявлялось в том, как мы играли. Карло Анчелотти удается быть более гибким. Он умеет оказывать нужное давление и, когда надо, может втолковать что-то важное, но при этом сохраняет спокойствие. Он искренний человек, он не играет никакой роли. Его очень высоко ценят в раздевалке. Жаль только, что Зинедин Зидан больше не является его заместителем. Зизу возглавляет резервную команду «Реал Мадрид Кастилья» в рамках своего обучения профессии тренера. Итак, налицо все ингредиенты для золотого Нового года. Команда пополнилась и заметно укрепилась с приходом Тони Кроуса, Бавария, недавнего чемпиона мира в составе сборной Германии, и колумбийца Хамеса Родригеса, Монако, одного из открытий бразильского чемпионата. Два новичка сразу же отправляются в приключения в Кардифф. Там на 12 августа 2014 года запланирована первая крупная встреча сезона Суперкубка Европы. Реал играет против Севильи, победителя Лиги Европы УЕФА. Итоговый результат – 2-0 в пользу сливочных. Карим ассистирует на один из двух голов Криштиану Роналду. Однако в последующие недели динамика меняется. Реал упускает из рук Суперкубок Испании после двух матчей против Атлетико Мадрид и проваливает старт в чемпионате. После трех дней Ла Лиги команда уже проиграла два матча – Реал Сосьедаду и Атлетико. Несмотря на гол, забитый в день открытия матча с клубом Кордова, француз, похоже, чувствует себя на атакующей позиции гораздо менее комфортно. В тренировочном комплексе Вальдебебес говорят о проблеме лишнего веса. На самом деле комплекс носит название «Сьюдад Реал Мадрид», но он был прозван и стал известен игрокам, тренерам и персоналу клуба как Вальдебебес по названию городского района, где он расположен. Поэтому Анчелотти сажает форварда на специальную диету, чтобы как можно скорее вернуть его к здоровому весу. Эффект сказывается моментально. 16 сентября 2014 года в первом матче Лиги чемпионов против Базеля Карим забивает тысячный гол в истории клуба в европейских соревнованиях. Далее Реал Мадрид одерживает впечатляющую серию из 20 побед подряд. 12 в Ла Лиге, 6 в Лиге чемпионов, 2 в Кубке Испании. На счету команды 74 забитых и 10 пропущенных мячей. Карим переживает роскошный период, забив 8 голов в чемпионате, включая победу 3-1 в Классико на Сантьяго Бернабеу 25 октября. Дубль в матче против Атлетик Бильбао даже заслуживает похвалу Криштиану Роналду. Он лучший нападающий в Ла Лиге, признает португальская звезда. Карим играет решающую роль в Лиге чемпионов, забив 4 очень важных гола, таких как, например, в первом матче против Ливерпуля 1-0. Статистика делает его одним из самых результативных бомбардиров Реала на европейской арене. Его результаты уступают лишь Криштиану Роналду, Пушкашу и Ди Стефано. Конец великолепного года отмечен в Марокко с двумя победами в конце декабря над мексиканским клубом «Крус Асуль» 4-0, второй гол от Карима, и над одним из сильнейших аргентинских клубов из Буэнос-Айреса «Сан-Лоренцо» 2-0. Впервые в своей истории Реал выигрывает клубный чемпионат мира по футболу, единственный трофей, отсутствующий в его списке побед. Но после праздников блеск меркнет. 4 января 2015 года на стадионе Месталья против Валенсии сливочных обыгрывают со счетом 2-1. Волшебная полоса побед заканчивается на цифре 22. Реалу не хватает всего двух до мирового рекорда бразильцев из клуба «Коринтианс». 15 января столичный клуб еще и вылетает в 1/8 финала Кубка Испании, проиграв «Атлетико Мадрид». Три дня спустя, на 19-й день Ла Лиги, подопечные Анчелотти изо всех сил борются с Хетафе, пока, наконец, не пробуждается номер 9. Действительно, на 62-й минуте Карим получает пас от Хамеса Родригеса и проворачивает типичное действие из мини-футбола. Ему удается отвлечь внимание двух защитников. Он проходит вдоль лицевой, перекидывает мяч с правой ноги на левую, и когда Криштиану Роналду заходит в штрафную, выкатывает ему икру, чтобы тот открыл счет. То, что сделал Карим, это просто потрясающе. Я не могу найти других слов, чтобы описать это. С восхищением комментирует Анчелотти. Несмотря на еще одно мощное выступление против Реал Сосьедада 31 января, два гола и ассист в победе 4-1, француз продолжает оставаться первым претендентом на скамейку запасных, уступая свое игровое время мексиканцу Хавьеру Эрнандесу, Чичарита, Джеймсу Родригесу или Иско. Схема 4-3-3 итальянского тренера больше не работает, и разочарования продолжаются. 7 февраля Реал ждет публичная порка на стадионе Атлетико с разгромным счетом 4-0. Через месяц Атлетик Бильбао, в свою очередь, пользуется блужданиями Реала по полю, а 22 марта Барселона берет реванш в Классико 2-1. Карим, как и его команда, находится не в лучшей форме. Для него этот период еще более жесткий. 17 апреля 2015 года во время первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов опять против соседа Атлетико он травмирует правое колено. Растяжение связок не позволит ему играть в течение месяца. 13 мая он возвращается как раз к ответному полуфинальному матчу против Ювентуса. Реалу, проигравшему 2-1 в первом матче в Турине, нужен всего один гол, чтобы обеспечить себе место в финале. Криштиану Роналду открывает счет, реализовав пенальти 1-0. Но затем трио Бензема, Бейл, Роналду упускает несколько возможностей удвоить преимущество. В начале второго тайма Альваро Мората, сформировавшийся именно как игрок в Реале, положил конец надеждам своей бывшей команды 1-1. Альваро Мората перешел из Реал Мадрида в Ювентус в июле 2014 года. Реал остается без европейского титула и 4 дня спустя проигрывает чемпионат Испании. Победы 4-1 над Испаньолом оказывается недостаточно, чтобы отобрать первое место у Барсы. В предпоследний день чемпионата Карим снова получает травму. Он пропускает матч под занавес против Хетафе. Таким образом, сезон 2014-2015 Бензема заканчивает с 22 голами по сумме всех соревнований. После двойной неудачи приходит время непростых решений для руководства клуба. 25 мая 2015 года, через год после победы в 10-й Лиге чемпионов, совет директоров освобождает Карло Анчелотти от его обязанностей. «Мы приняли трудное решение, но вы становитесь президентом Реал Мадрида не для того, чтобы принимать легкие решения», признается после Флорентино Перес. «Карло Анчелотти завоевал наши сердца, и его имя навсегда останется в истории клуба вместе с Десимо. Но у Реала очень высокие стандарты, и пришло время придать нашей команде новый импульс». Решение расстаться с итальянским тренером было принято вопреки мнению Соуш и раздевалки. Карим следит за событиями на расстоянии. 3 июня 2015 года, когда Флорентино Перес представляет нового тренера клуба Рафаэля Бенитеса, Бензема отдыхает по другую сторону океана, в США. Соревнования закончились, но за ним пристально следит французская и американская пресса. Надо отдать ему должное, поводов для этого более чем достаточно. 1 июня в Нью-Йорке его замечают в клубе «Гриффин» и в ресторане «Капелия» вместе с Рианной. Говорят, что популярная исполнительница и французский форвард поддерживают связь после того, как певица прислала ему сообщение с поддержкой во время чемпионата мира 2014 года. Неделю спустя их замечают уже в Голливуде. Игрок сборной и звезда R&B попадают в объективы фотокамер на выходе из бара «Хура и Хенрис». Журналисты наблюдают за тем, как они садятся в черный седан. Что же это такое? Начало романа или просто дружба между барбадосской певицей и французским спортсменом? Вопрос будоражит СМИ и распаляет интерес в социальных сетях. Карим также не сходит с первых полос спортивных изданий. Он опять оказывается в центре новых слухов в период летнего трансферного окна. Несмотря на продление контракта до 2019 года, все говорят о том, что центральный нападающий Реала присоединится в новом сезоне к команде Арсенала. В середине июля 2015 года британский таблоид The Sun заявляет, что канониры готовы заплатить за игрока 47 миллионов евро. The Gunners – прозвище команды «Арсенал». По мнению газеты, главный тренер лондонцев Арсен Венгер нуждается в Бензема, чтобы усилить линию нападения, состоящую из Дэнни Уэлбека, Яя Санаго и Оливье Жиру. Слухи муссируются несколько недель. Спокойствие восстанавливает Карим. 24 августа 2015 года французский нападающий публикует в Инстаграм фотографию, где он празднует гол за Реал. Социальная сеть Инстаграм запрещена на территории Российской Федерации. Изображение сопровождается недвусмысленным сообщением на английском языке. Для всех клоунов, которые хотят заставить моих фанатов поверить в какую-то ерунду. Вот мой дом. Хэштег GoMadrid @EtrientOzar.